290. Май, 14. Чашу достижений хочется скорее наполнить. Желание вполне законное. Но расстаться с тем, что мешает и отягощает поклажу, расстаться полностью, чтобы освободиться от неполезного груза, решимости не хватает. Дух хочет света, а самость хочет потворствовать своим неизжитым желаниям. Самость очень упорна, и ее опорою служит астрал и его глубоко укоренившиеся земные притяжения. Дисциплина духа предполагает полное овладение всеми импульсами и стремлениями астрала. Крепкая серебряная узда на чувства нужна для овладения собою. Ведь главное испытание предстоит не здесь, но в мире надземном, когда придется стать лицом к лицу со всеми своими желаниями и устремлениями, принявшими явные, видимые и живые формы, влекущие в соответствующие этим желаниям слои астрального мира. Если устремления чистые и возвышенны, они увлекут кверху. Но если этого нет, то только узда воли на чувствах может остановить и предотвратить падение духа. Но надеть ее надо уже на земле. И крепко держать повод в руке. Каждая, даже малейшая победа над собою яро зачтется в будущем. Все возможности будущего открыты победителю. Со стороны легко видеть, на какие жалкие потворства своим слабостям меняется возможность больших достижений. Но увидеть это не со стороны, но в самом себе будет уже преддверием победы, ибо за осознанием следует уже овладение. Чаще вспоминайте слова «овладение собою пошли, владыка».